Расколдовывание мира. В одной истории детский автор Пауль Маар повествует о мальчике, который не умел рассказывать. Когда его маленькая сестра Сюзанна, которая без сна катается туда-сюда на кровати, просит своего брата Конрада рассказать ей историю, он хмуро качает головой. Его родители, напротив, охотно любят рассказывать истории. Они почти одержимы этим. Они с трудом могут договориться, кто будет рассказывать следующим. Поэтому они ведут список, который позволяет каждому проявить себя. Когда отец Роланд рассказывает историю, мать пишет на бумаге карандашом букву «Р». После маминого рассказа отец вносит в список большое «О», так как маму зовут Оливия. Между всеми этими «Р» и «О» иногда оказывается маленькая «С», так как малышка Сюзанна тоже постепенно начинает находить удовольствие в повествовании. Рассказывание истории скрепляет их. Отдаляется от них только Конрад. Семья особенно склонна рассказывать истории за завтраком по субботам и воскресеньям. В ускоренной коммуникации у нас нет времени, да и терпения для повествования. Мы лишь обмениваемся информацией. Там, где есть досуг, все становится поводом для рассказа. Так отец говорит матери: «Оливия, не могла бы ты подать мне клубничное варенье?» Как только банка варенья оказывается у отца в руках, он задумчиво смотрит перед собой и рассказывает: «Это напоминает мне о моем дедушке. Однажды, когда мне было 8 или 9, дед за обедом попросил клубничного варенья. За обедом, представьте! Сперва мы подумали, что ослышались, ведь у нас было кислое жаркое, широкой лапшой, как всегда на 2 сентября. Немецкое национальное блюдо готовится из мяса, как правило, говядины, сильно замаринованного в специях и уксусе, которое затем тушится в соусе из маринада. С помощью слов «это напоминает мне» или «однажды» отец начинает рассказ. Рассказ и воспоминания обусловливают друг друга. Тот, кто предается точечному настоящему, не способен рассказывать. Противостояние клубничного варенья и кислого жаркого создает напряжение в арке повествования. Оно взывает к истории всей человеческой жизни, к драме или трагедии жизненного пути. Глубина внутренней жизни, которую выдает задумчивый взгляд отца, питает воспоминания как рассказ. Постнарративное время — это время без внутренней жизни. Вместо внутренней жизни рассказчика мы имеем дело с бдительностью охотника за информацией. Воспоминание отца о его дедушке при взгляде на клубничное варенье напоминает непроизвольный мемуар у Пруста. Когда в гостиничном номере на морском курорте Бальбек Пруст наклоняется, чтобы развязать шнурки, перед его глазами внезапно возникает образ умершей бабушки. Болезненные воспоминания о любимой бабушке, от которого у Пруста наворачиваются слезы, одновременно дарует ему момент счастья. В непроизвольном мемуаре два разрозненных момента времени связываются и кристаллизуются в ароматный хрусталь времени. Тем самым преодолевается мучительная контингентность времени, что приносит счастье. Повествование, которое учреждает сильные отношения между событиями, преодолевает пустое утекающее время. Время повествования не проходит. Поэтому утрата способности к повествованию обостряет опыт контингентности. Она оставляет нас без защиты перед бренностью и контингентностью. Припоминаемое лицо бабушки впоследствии воспринимается как ее истинный образ. истина обнаруживается нами лишь задним числом, ее место в воспоминании как рассказе. Время еще больше атомизируется. Рассказывать, напротив, значит связывать. Тот, кто рассказывает в прустовском смысле, погружается в жизнь и в ее глубине прячет новые нити между событиями. Тем самым он образует плотную сеть отношений, в которой ничто не изолируется. Все является осмысленным. Именно благодаря повествованию мы вырываемся из контингентности жизни. Конрад не умеет рассказывать, потому что его мир состоит из фактов. Он просто перечисляет их вместо того, чтобы рассказывать. Когда мать просит его рассказать ей, что с ним было вчера, он отвечает: «Вчера я был в школе. Сначала была математика, потом немецкий, потом биология, а потом два урока физры. Потом я пошел домой и сделал домашние задания. Потом я еще немного посидел за компьютером, а позже пошел в кровать». Его жизнь определяется внешними событиями. В ней отсутствует та внутренняя жизнь, которая позволила бы ему прочувствовать события, соткав и выкристаллизовав из них повествование. Тогда на помощь приходит его маленькая сестра и предлагает ему: «Я всегда начинаю так. Жила однажды мышка». Конрад сразу уточняет: «Землеройка, домовая мышь или полевка?» И продолжает: «Мыши относятся к роду грызунов. Различают две группы — настоящих мышей и полевых». Мир Конрада полностью расколдован. Он распадается на факты и утрачивает всякое нарративное напряжение. Объяснимый мир нельзя рассказать. Мать и отец в итоге заключают, что Конрад не обладает способностью к повествованию. Поэтому они решают послать его к фройлен Музе, которая учила рассказывать их. В один дождливый день Конрад отправляется к фройлен Музе. Перед дверью его радостно встречает очень старая дама с седыми волосами и густыми, все еще темными бровями. «Ага, вот твои родители и послали тебя ко мне, чтобы ты научился рассказывать». Снаружи дом кажется очень маленьким, но внутри оказывается бесконечно длинный коридор. Фройлен Музе кладет ему в руку сверток и просит отнести его наверх ее сестре. Она указывает на узкую лесенку. Конрад поднимается по ней, но она будто бы тянется в бесконечность. Он удивленно спрашивает: «Как это возможно? Я же видел дом снаружи, там он был одноэтажным, а сейчас мы должны быть как минимум на седьмом этаже». Конрад замечает, что он совсем один. Внезапно в стене рядом с ним открывается низкая дверь. Хриплый голос говорит: «Вот и ты, наконец-то! Ну, хлобай уже, заходи свинее!» Конраду все кажется заколдованным. Даже язык становится чужим и загадочным. Тем самым в нем появляется нечто магическое и волшебное. Конрад просовывает голову в дверь. В темноте он различает фигуру, похожую на сову. Совсем напуганный, он спрашивает: «Кто? Кто вы?» «Не будь таким любопытным. Может, ты хочешь заставить меня ждать свечно?» — бронится совиное существо. Конрад нагибается и входит в дверь. «Сразу вниз повеяло. Сдобного пути!» — хихикает голос. В тот же миг Конрад замечает, что в темной комнате нет пола. Он оказывается в трубе и с бешеной скоростью падает вниз. Он тщетно пытается ухватиться за стены трубы. При этом ему кажется, что он будто находится в животе огромного зверя, который его проглотил. В итоге он выплевывает его прямо под ноги фройлен Музы. «Что ты сделал со свертком?» — спрашивает она озлобленно. «Наверное, я потерял его по дороге», — отвечает Конрад. Фройлен Музе лезет в карман своего черного платья и снова достает из него сверток. Конрад мог бы поклясться, что это именно тот сверток, который она ранее ему передала. «Вот», — резко говорит Фройлен Музе, — «отнеси его, пожалуйста, моему брату». «В подвал?» — спрашивает Конрад. «Чушь», — говорит Фройлен Музе. «Ты встретишь его на первом этаже. Мы сейчас на седьмом, ты же знаешь. Ну, иди уже». Конрад осторожно спускается вниз по узкой лестнице. Кажется, что она снова уходит в бесконечность. Через сотню ступеней Конрад оказывается в темном коридоре. «Привет!» — нерешительно зовет он. Никто не отвечает. Конрад пытается еще раз. «Привет, господин Музе! Вы меня слышите?» Тут рядом открывается дверь. Осипший голос говорит. «Конечно, я тебя слышу. Я ведь не пыльхой. Иди скорее внутрь». В темной комнате сидит кто-то, похожий на бобра, и курит сигару. Бобровое существо спрашивает. «Чего ты жрешь? Заходи в неже». Конрад нерешительно делает шаг. И снова он падает в темное нутро дома. И снова оно выплевывает его под ноги Фройлен Музы. Она медленно затягивается тонкой сигарой и говорит, «Насколько я тебя знаю, ты снова не отдал сверток». «Нет», — храбро говорит Конрад, — «я здесь вообще-то не за тем, чтобы раздавать свертки, а за тем, чтобы научиться рассказывать». «И как я научу рассказывать мальчика, который не может поднять сверток по лестнице?» «Иди-ка лучше домой, ты безнадежен», — решительно говорит Фройлен Музе. Она открывает ему дверь в стене рядом. «Вздобный путь и всего дорожего», — говорит она и сталкивает его вниз. Он снова скользит по заворотам дома. На этот раз он, однако, приземляется не перед Фройлен Музе, а прямо перед домом родителей. Его родители и сестренка еще сидят за завтраком. Тут Конрад вбегает в комнату и взволнованно говорит, «Я должен вам такое рассказать, вы даже себе не представляете, что я пережил». Теперь мир для Конрада уже необъясним. Он состоит не из объективных фактов, а из происшествий, которые ускользают от объяснения и которые как раз поэтому требуют повествования. Его нарративное обращение делает его членом сообщества повествования. Отец и мать счастливо переглядываются. «Наконец-то», — говорит мать и пишет на бумаге большую «К». Рассказ Пауля Маара можно прочесть как тонкую социальную критику. Как видится, он утверждает, что на сегодняшний день мы разучились рассказывать истории. Ответственность за утрату способностей к повествованию возлагается на расколдовывание мира. Его можно выразить в формуле «вещи есть, но они немы». Из них улетучиваются чары. Чистая фактичность простого наличия делает повествование невозможным. Фактичность и нарративность исключают друг друга. Расколдовывание мира прежде всего означает следующее. Мировые отношения сводятся к казуальности. Казуальность — лишь одна из возможных форм отношений. Ее тотализация приводит к обделенности миром и скудости опыта. Волшебен тот мир, в котором вещи вступают друг с другом в отношения помимо казуальной взаимосвязи и обмениваются своими тайнами. Казуальность механична и поверхностна. Магические или поэтические мировые отношения означают, что человека и вещи связывают друг с другом глубокая симпатия. В «Учениках в Саисе» Навалис пишет. или мой странный собеседник утес не на «ты» со мною, когда я обращаюсь к нему? Что же я такое, если не ручей, когда я томно никну над ним, и мой взор тщетно ловит струи, неудержимые, как мои помыслы? Не знаю, как насчет камней или созвездий, но если кто постиг их, его величие бесспорно. Для Вальтера Беньямина дети являются последними обитателями заколдованного мира. Для них нет ничего, что было бы просто наличным. Все красноречиво и в высшей степени значительно. Магическая интимность связывает их с миром. Играючи, они сближаются с вещами, превращаясь в них. Ребенок, стоящий за занавеской, сам становится чем-то колеблющимся и белым, становится призраком. Обеденный стол, под которым он затаился, превращает его в деревянного идола в храме, где резные ножки — это колонны. А за дверью он сам — дверь. Он сросся с нею, как с тяжелой маской жреца и мага, и заколдует всех, кто войдет, ничего не подозревая. В этой борьбе квартира — арсенал масок. Но раз в год, в таинственных местах, в ее пустых глазницах, в застывшем рту лежат подарки. Магический опыт становится наукой. Ребенок, как ее инженер, расколдовывает мрачную квартиру родителей и ищет пасхальные яйца. Сегодня дети профанируются до состояния цифровых существ. Магический опыт мира оскудевает. Дети охотятся за информацией, как за цифровыми пасхальными яйцами. Расколдовывание мира проявляется как утрата ауры. Аура — это блеск, который возвышает мир над его чистой фактичностью, таинственный вуаль, покрывающий вещи. При этом аура обладает нарративным ядром. Так Беньямин констатирует, что нарративные воспоминания из непроизвольных мемуаров обладают аурой, тогда как в фотографиях ауры нет. Если отличительным признаком картин, всплывающих в непроизвольных мемуарах, считать то, что они обладают аурой, то тогда следует признать, что фотография причастна, причем решающим образом, феномену распада ауры. Недостающие нарративные внутренние жизни отличают фотографии от воспоминаний. Фотографии отображают данные, не прочувствовав его. Они ничего не имеют в виду. Память, как повествование, напротив, не репрезентует пространственно-временной континуум. Скорее, она основывается на нарративной селекции. В отличие от фотографии, она решительно допускает произвольность и пробелы. Она удлиняет или сокращает временную дистанцию. Она перескакивает через года или столетия. Нарративность противоположна хронологической фактичности. Вдохновленный Марселем Прустом, Беньямин полагает, что вещи сохраняют на себе взгляд, остановившийся на них. Тем самым они сами становятся сродни взгляду. Взгляд придет ауретическую вуаль, которая окружает вещи своим блеском. Аура как раз есть даль взгляда, пробуждающегося в увиденном. Глубинно увиденная, она отвечает на взгляд. Тот, на кого смотрит, или кому кажется, что на него смотрит, поднимает взгляд. Познать ауру какого-либо явления значит наделить его способностью раскрыть глаза. Находки непроизвольных мемуаров именно таковы. Вещи утрачивают свои чары, свою ауру, когда теряют взгляд. Тогда они не смотрят на вас и не обращаются к вам. Они больше не ты, а немое оно. Так с миром перестают обмениваться взглядами. Вещи, погруженные в среду непроизвольных мемуаров, становятся ароматными сосудами, в которых увиденное и воспринятое нарративно кристаллизуется. Имя также содержит ауру и рассказывает, распространяясь по пространству воспоминаний. Между слогами, составляющими имя, прочитанное когда-то в книге, живет порыв ветра или солнечный луч, если тогда действительно дул ветер или светило солнце. Слова также могут излучать ауру. Так Беньямин цитирует Карла Крауса. «Чем ближе присматриваешься к слову, тем с большей дистанции оно на тебя глядит». Сегодня мы воспринимаем мир в первую очередь через информацию. В информации нет ни дали, ни широты. Она не может содержать в себе ни порывов ветра, ни солнечных лучей. В ней нет ауретических пространств. Так она лишает мир ауры и расколдовывает его. Язык полностью теряет свою ауру в тот момент, когда он оскудевает до состояния информации. Информация представляет собой абсолютный уровень истощения языка. Память — это нарративная практика, которая всякий раз заново связывает события и создает сеть отношений. Цунами информации разрушает нарративную внутреннюю жизнь. Лишенная нарративности память подобна мусорной свалке, захламленной картинками непонятного происхождения и кое-как сваленными неприглядными износившимися символами. Вещи на свалке образуют неупорядоченную хаотичную кучу. Куча — это противоположность повествования. События выкристаллизовываются в историю, когда их накладывают друг на друга определенным образом. Куча данных или информации не имеет истории. Она не нарративна, а кумулятивна. История представляет собой противоположность информации, поскольку у нее есть начало и конец. Завершенность характеризует ее. Она есть форма заключения. Имеется основополагающее различие между, с одной стороны, историями, стремящимися к концу, к завершению, к заключению, и информацией, которая по своей сути всегда частично, незавершенно, фрагментарна. Мир, полностью лишенный границ, не содержит волшебства и магии. Волшебство раскрывает границы, переходы и пороги. Так Сьюзен Зонтак пишет. Там, где должны быть завершенность, единство, взаимосвязь, должны быть и границы. Все релевантно в пространстве, которое мы предпринимаем в рамках этих границ. Можно было бы также охарактеризовать конец истории как волшебную точку, в которой встречаются изменяющиеся предварительные перспективы, как точку опоры, из которой читатель узнает, как несовместимые в начале вещи в итоге оказываются связаны друг с другом. Повествование — это игра света и тени, видимого и невидимого, близости и дали. Прозрачность уничтожает то диалектическое напряжение, которое лежит в основе любого повествования. Цифровое расколдовывание мира далеко выходит за пределы того расколдовывания, которое Макс Вебер объясняет рационализацией посредством науки. Сегодняшнее расколдовывание объясняется информатизацией мира. Прозрачность — это новая формула расколдовывания. Она расколдовывает мир, растворяя его в данных и информации. В одном интервью Поль Верильё упоминает короткий научно-фантастический рассказ, в котором говорится о ничтожно маленькой камере. Она настолько мала и легка, что может транспортироваться даже с помощью снежинки. Эта камера в массовом количестве перемешивается с искусственным снегом и сбрасывается с самолетов. Люди думают, идет снег. В действительности же мир наводняют камеры. Он становится совершенно прозрачным. Ничто не остается сокрытым, не остается больше белых пятен. на вопрос, о чем мы могли бы мечтать, если бы все стало полностью видимым, Верилью отвечает: «Мы будем грезить о том, чтобы ослепнуть». Прозрачного повествования не бывает. Любое повествование предполагает тайну и колдовство. Лишь долгожданная слепота спасла бы нас из ада прозрачности и вновь научила бы рассказывать. Гершом Шолем завершает свою книгу о еврейской мистике хасидской истории. Когда Баал Шем должен был совершить трудное деяние, он отправлялся в некое место в лесу, разводил костер и погружался в молитву. И то, что он намеревался свершить, свершалось. Когда в следующем поколении Магид из Межиричья сталкивался с той же самой задачей, он отправлялся в то же место в лесу и рек. Мы не можем больше разжечь огонь, но мы можем читать молитвы. И то, что он хотел осуществить, осуществлялось. По прошествии еще одного поколения рабби Моше Лейб из Сасова должен был совершить такое же деяние. Он также отправлялся в лес и молвил: «Мы не можем больше разжечь огонь, мы не знаем тайных медитаций, оживляющих молитву, но мы знаем место в лесу, где все это происходит, и этого должно быть достаточно». И этого было достаточно. Но когда минуло еще одно поколение, и рабби Исраэль из Ружина должен был совершить это деяние, он сел в свое золотое кресло в своем замке и сказал: «Мы не можем разжечь огонь, мы не можем прочесть молитв, мы не знаем больше места, но мы можем поведать историю о том, как это делалось». И, добавляет рассказчик, история, рассказанная им, оказывало то же действие, что и деяния трех других. Эту хасидскую историю Адорно во всех подробностях приводит в своем приветствии Гершому Шолему к 70-летию. Он истолковывает ее как метафорическое повествование о процессе секуляризации в модерне. Мир все больше и больше расколдовывается. Мифический огонь давно угас, мы больше не можем читать молитвы. В равной мере не знаем мы и тайных медитаций. Мифическое место в лесу также оказалось в забвении. Сегодня ко всему этому добавляется что-то еще. Мы можем еще и утратить саму способность к повествованию, которую эти мифические события способны призывать вслед за собой.